На следующее утро Саймон улетел, чтобы остаток праздника провести с семьей. Хейзел дала слугам выходной, они остались втроем. Весь день Кайла была в приподнятом настроении, шутила и подразнивала остальных. Сели смотреть футбол по телевизору. Кайла пошла на кухню и вернулась с большим блюдом горячего попкорна в масле. Они ели попкорн. Женщины громко болели за техасских лонгхорнов. Гектор делал вид, что не понимает правил игры. Примечание: техасские лонгхорны — футбольная по американскому футболу команда Техасского университета из города Остин. Лонгхорн — порода крупного рогатого скота. Конец примечания. «Боже!» — протестовал он. «Это большая горилла в красном шлеме мошенничает! Он бросил мяч вперед, и судья спустил ему это!» Женщины дружно набросились на него, и он улыбнулся. Он сумел их завести. «Могу сказать только, что это не крикет и даже не регби». Пошел он на попятную, и они поняли, что он их разыгрывает. Кайла сильно ущипнула его за руку. Ничего смешного. В конце концов, лонгхорны выиграли, и Гектору простили его кощунство. Мир был восстановлен. «Что будем делать?» — спросила Хейзел. «Я хотела бы очень серьезно поговорить с тобой и с Геком», — ответила Кайла. «Думаю, сейчас самое подходящее время». «Мы тебя внимательно слушаем», — осторожно ответила Хейзел. Кайла повернулась к Гектору. «Вы, сэр, сделали маму грешницей. О ней судачат. Не пора ли вам поступить, как того требует приличие?» Гектор заморгал. Кайла бывала опасна, и он не знал, как предотвратить надвигающееся извержение. Он покосился на Хейзел и, к своему изумлению, увидел, что она покраснела. Это было такое великолепное зрелище, что у него на мгновение перехватило дыхание. Потом Хейзел улыбнулась. «Спасибо, Кайла. Ты очень точно выразила мои мысли». Они повернулись и с интересом посмотрели на Гектора. «Ну что, послушай мальчика», — предложила Кайла. «Ты хочешь сказать, здесь и немедленно, прилюдно, так сказать?» «Вовсе не прилюдно, в кругу семьи. Мне встать на колени, все чин-чинарем. Видишь, какой он умный, Кайла, дорогая. Точно знает, что надо делать. Его нужно только слегка подтолкнуть». Хейзел снова улыбнулась, но больше не краснела. Гектор встал, выключил телевизор и покрутил на правой руке золотое кольцо с печаткой. «Плохо снимается», — объяснил он. «Кольцо моего отца. Единственное, что он мне оставил. Ранчо перешло к младшему брату». Он печально улыбнулся. «Тедди нуждается в помощи», — сказал мой старик, — «а ты нет, ты и сам пробьешься». Он взял кольцо большим и указательным пальцами и посмотрел на Хейзел. «Ты единственная, кого я в жизни любил, больше своего старика. И будет правильно, если ты примешь это кольцо». Он подошел к дивану, на котором она сидела, и встал на колени. «Хейзел Беннок», — сказал он, — «я люблю тебя так сильно, как ни один мужчина никогда не любил женщину. Ты — свет моей души». Лицо его смягчилось, глаза заблестели. «Ты выйдешь за меня? Будешь рядом со мной много долгих радостных лет?» «Определенно и без малейшего сомнения, да», — ответила она. Он надел кольцо на средний палец ее левой руки. Кольцо было мужское и оказалось велико. Оно свободно крутилось на пальце. «Это только временно. Я куплю тебе настоящее обручальное», — пообещал он. «Даже не вздумай», — она прижала кольцо к груди. «Никогда не видела кольца прекраснее. Мне нравится, очень нравится». «Можете поцеловать невесту», — предложила Кайла. Гектор обнял Хейзел. И Кайла рассмеялась, глядя на них. А потом сказала: «Было нелегко, но мне, наконец, удалось загнать вашу парочку в домашний загон и закрыть ворота». «Надо лететь в Кейптаун, сказать матери», — сказала Хейзел. «Полетишь с нами, Кайла? Ведь ты наша сваха». «Мамулечка, я боюсь пропустить хоть день занятий. В конце следующего года мне обязательно нужно обогнать Соупи Уильямса. Вы не поверите, как он смеялся надо мной». «Падение титанов. В Париже тебе годился любой предлог, лишь бы не ходить в школу искусств. Даже день рождения Эдит Пиаф, насколько я помню». Кайла смотрела так, словно Хейзел говорила не по-английски, а по-монгольски. Она сменила тему. «Передай привет бабушке Грейс», — сказала она. Бабушка Грейс ждала в аэропорту Кейптауна, когда приземлился Гольфстрим. Хейзел сбежала по трапу и обняла ее. Гектор дал им пару минут и сам спустился на асфальт. «Гектор, познакомься с моей мамой, Грейс Нельсон. Мама, это...» «Я прекрасно знаю, кто это, Хейзел», — перебила ее Грейс, поглядев на Гектора голубыми, такими же, как у Хейзел и Кайла, глазами. «Добро пожаловать в Кейптаун, мистер Гектор Кросс». «Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал?» — начала Хейзел. Но ее выражение тут же изменилось. «Кайла!» — воскликнула она. «Я сверну этой болтунье шею. Дайте только добраться до нее». «Ты несправедлива к моей внучке. Должна напомнить, что я еще не в маразме. Могу читать колонки в глянцевых журналах. Как ты знаешь, я их выписываю почти все. Вы с мистером Кроссом вызвали большое волнение во всем мире, юная леди. Однако должна признать, что дополнительную информацию мне прислала по электронной почте Кайла. Моя внучка очень высокого мнения о вас, мистер Кросс. Надеюсь, она не ошибается». Грейс Нельсон, высокая, стройная женщина, лет 60 с небольшим, умела внушить робость. Ее, должно быть, поразительно красивые в молодости черты теперь являли собой величественность зрелости. Кожа по-прежнему гладкая, почти без морщин, тщательно причесанные волосы, цвета начищенного серебра. Однако правая рука, протянутая Гектору, была хоть и красивой формы, с маникюром, но в темных старческих пятнах. Гектор взял эту руку и поцеловал. Грейс улыбнулась впервые с той минуты, как он спустился по трапу. «Похоже, внучка права, вы хорошо воспитаны, мистер Кросс». «У мамы это самый большой комплимент», — еле слышно прошептала Хейзел. «Вы очень добры, миссис Нельсон. Почту за честь, если вы станете называть меня Гектор». Грейс подумала, потом снова улыбнулась. «Ну, поскольку вы без пяти минут мой зять, полагаю, это приемлемо, Гектор». Шофер Грейс повез их на Майбахе через горы и виноградники. Они миновали живописную деревушку Франсхок и поднимались по долине Готтентотской Голландии, пока не въехали во внушительные, выкрашенные белой краской ворота поместья Данкельт, названного по месту рождения Грейс. За воротами простирались сотни акров безупречно ухоженных виноградных лоз на низких шпалерах. С лоз свисали темные грозди. «Пино Нуар?» — спросил Гектор. Грейс озадаченно посмотрела на него, потом кивнула. «Значит, вы кое-что понимаете в винограде и винах, молодой человек?» «Гектор понимает столько, сколько нужно. Иногда он бывает настоящей занозой в заднице», — объяснила Хейзел. «Не будь вульгарна, Хейзел», — укорила Грейс. Дом в кейптаунском голландском стиле был построен Германом Бейкером в 1910 году. На пороге с ними поздоровался младший брат Грейс, высокий, стройный, 60 лет, загорелый, широкоплечий, под жарой, благодаря физическому труду на его любимых виноградниках. Хейзел познакомила их. «Это младший мамин брат, мой дядя Джон, а это Гектор. Дядя Джон — данкельский винодел». «Добро пожаловать в Данкельт. Мы много о вас слышали, Гектор». «И я вас наслышан, Джон. 32 золотые медали за вина за все эти годы и 96 баллов в рейтинге Роберта Паркера за ваше последнее каберне-савиньон». Примечание. Роберт Паркер разработал 100-бальную систему оценки качества вина, признанную наиболее объективной. Конец примечания. «Вы любите вино?» Джон очень обрадовался. «Люблю». «Может, спустимся в винный погреб и попробуем кое-что, когда женщины дадут нам несколько свободных минут?» Хейзел с едва скрываемой улыбкой следила за тем, как особое очарование Гектора покоряет ее семью. На второй день Грейс отвела его в свой сад тропических растений. Королевское ботаническое общество в Кью Гарденс отметило его как одну из самых дорогих частных коллекций в Африке. Вдвоем они провели в саду полдня, и в Данкельт-хаус вернулись уже друзьями, и Гектор получил право называть Грейс по имени. В последний вечер их визита семейный обед подавали в винном погребе Джона. В большой дом все вернулись с горящими глазами, пылающими щеками, болтая без умолку. Грейс держалась на ногах лишь чуть неуверенно, однако пожаловалась на головную боль и рано легла спать. Но перед этим дала Гектору поцеловать себя в щеку. Наутро Грейс с Джоном отвезли их в аэропорт. «Ты ведь приедешь на свадьбу, мама?» «А ты и дядя Джон?» «Торжественно обещаю, Хейзел, дочка, мы оба будем», — ответила Грейс, позволила Гектору расцеловать себя в обе щеки и сказала: «Добро пожаловать в семью, Гектор. Хейзел давно нуждалась в таком мужчине». «Я буду добр к ней, Грейс. Это пусть она будет добра к тебе. Не то я ей кое-что скажу». Хейзел выбрала для свадьбы первый день июня и сумела сократить список приглашенных всего до 2460 человек. Гектор пригласил двоих — Тедди, своего младшего брата, и Пэдди О'Квина. Тедди отклонил приглашение, он не мог простить Гектору, что тот был любимцем отца. Пэдди приглашение принял и вдобавок согласился быть шафером. Невесту отдавал дядя Джон, а Кайла была ее подружкой. Под навесом для гостей в центре первого ряда было установлено специальное кресло с бархатными подушками для Грейс Нельсон, которую после одного-двух бокалов шампанского начинала кренить вправо. Совет директоров Бенно Койл проголосовал за замену гольфстрима Хейзел на ББГ. Улучшенный Боинг 737 мог без посадки пролететь из Лос-Анджелеса до Парижа со скоростью М0,78. Примечание. Число М1, характеризующее скорость самолета до высоты в 10 тысяч метров, равно 1200 км в час. Конец примечания. Роскошный интерьер разработал Джанни Версаче. В салоне размещались просторная хозяйская спальня и душ, а также удобные места для 20 пассажиров. Таков был свадебный подарок совета директоров. Хейзел подарила Гектору на свадьбу платиновые часы Rolex с бриллиантами и гравировкой «Г» от «Х» с вечной любовью. К подарку прилагалась записка от руки на фирменном бланке с золотым гербом. «Мой дорогой возлюбленный, обещаю всю жизнь идти за тобой в 10 шагах. Шутка. Твоя верная и послушная жена Хейзел». Гектор подарил Хейзел искусную копию отцовского кольца, которое отличалось от оригинала безупречным бриллиантом в 5 каратов с гравировкой внутри «Х» от «Г» навсегда. В сопроводительной записке говорилось: «Императрица моего сердца, теперь можешь держать оригинал кольца в своем знаменитом сейфе в Швейцарии. Люблю всей душой до последнего дня, Гектор». Свадьба даже по техасским меркам прошла с грандиозным успехом. Вопреки обычаю, праздник длился 3 дня. На 3-й день, далеко за полночь, они сердечно попрощались с дядей Джоном, Грейс и Кайлой у трапа своего Боинга. «Теперь все по закону. Даже бабушка Грейс больше не может вас осуждать», — сказала им Кайла. «Трудитесь друг на другом. Что есть силы, дети мои?» «Кайла Беннок, ты не базарная торговка. Не смей так говорить», — фыркнула Грейс и заплакала. Наконец невеста и жених поднялись в великолепный бело-розовый самолет, и он унес их за Атлантический океан. Когда они приземлились в аэропорту Фарнборо в Англии, их ждал Бентли с шофером, готовым отвезти их в Лондон. В отеле «Дорчестер» управляющий отвел им номер Оливера Месселя. Примечание. Знаменитый английский художник кино и изготовитель костюмов и декораций. Конец примечания. И они целых 2 дня не выходили оттуда, убеждая друг друга, что должны приноровиться к разнице во времени, но оба знали, это жалкое объяснение. На 3-й вечер пошли в «Глобус» на спектакль Королевского шекспировского театра «Как вам это понравится». «Если мы и дальше будем бездельничать, только есть и спать, то обленимся», — сказал Хейзел на следующее утро за завтраком на их частной террасе. «Когда ты говоришь с такой милой улыбкой, я знаю, последует мощный удар. Ну что? Особый сюрприз медового месяца, дорогой. В это воскресенье состоится марафон «Рамблерс», и мы с тобой в нем участвуем». 26 миль! — воскликнул он. «Не забудь, еще 385 ярдов, — поправила она. «Да о чем ты беспокоишься? У нас целых 3 дня на подготовку». В день марафона пошел дождь, дул холодный северный ветер, но они пересекли финишную черту, держась за руки. Они заняли 2112 и 2113 места из 30 тысяч участников. «Теперь разминки хватит на несколько дней», — сказал Хейзел вечером, когда они сидели за своим особым столиком в незаметном уголке Маркс-клуба. Примечание. Закрытый частный обеденный клуб в Лондоне. Конец примечания. «Завтра день культуры и искусства». Хейзел за неделю известила компанию, в сейфах которой хранились ее картины, что хочет их посмотреть. Она и Гектор сидели на белом диване в комнате, где стены были забраны простыми бежевыми драпировками, чтобы ничто не отвлекало внимание зрителей от полотен. Служащие компании почтительно приносили картины по одной и ставили на деревянный мольберт перед посетителями, потом уходили, оставляя их любоваться наиболее ощутимыми проявлениями человеческой гениальности. Когда Дэвид Ливингстон открыл водопад «Виктория», он сказал: «Такие зрелища достойны летающих ангелов», — негромко сказал Гектор. «Я понимаю, что он чувствовал», — прошептала в ответ Хейзел. 2 дня спустя они поехали в Беркшир на королевские скачки в Аскоте. Хейзел состояла в клубе, поэтому их допустили на монаршую трибуну. Между гонками Ее Величество Королева и герцог Эдинбургский прогуливались среди членов клуба. Хейзел и Генри не раз были гостями королевы в Сандрингхеме, и ее величество ненадолго задержалось, чтобы поболтать с Хейзел и поздравить ее и Гектора с законным браком. Примечание: Сандрингхэм — поместье в Норфолке, принадлежащее королеве Великобритании. Конец примечания. Принц Филипп взял Гектора за руку и бросил на него знаменитый проницательный взгляд. — Вы ведь африканец, Кросс? — спросил он, и его глаза озорно сверкнули. — Как вы здесь оказались? Гектор моргнул, но сразу спохватился и ответил: — Эти нахальные африканцы и греки всюду пролезут, не так ли, сэр? Принц Филипп с удовольствием фыркнул. — Третий батальон САС, верно? Я слышал, вы хороший стрелок, Кросс. Приезжайте в Балморал, поможете нам справиться с фазанами. Примечание: Балморал — замок в области Абердиншир, частная резиденция английских королей в Шотландии. Конец примечания. И он бросил взгляд на своего секретаря. — Я все устрою, сэр, — послушно сказал тот. Когда двинулись дальше, Хейзел прошептал Гектору: — Я так тобой горжусь. Старый хрыч получил по заслугам. А королева ужасно милая, правда? На пятый день Сэндпайпер, лошадь Хейзел, выиграла юбилейный золотой кубок, и Хейзел решила все-таки не увольнять тренера. Она дала праздничный ужин на 20 персон у Аннабелс. Примечание: известный ресторан и ночной клуб в Лондоне. Конец примечания. Среди гостей был посол Соединенных Штатов, и в ответ он пригласил их в свою официальную резиденцию Уинфилд-хаус. Этот дом правительство США приобрело у Барбары Хаттон в 1955 году за символическую плату в $1. Хейзел решила, вот подходящий случай, забрать из банковского сейфа подлинные драгоценности Хаттон. Среди гостей оказался норвежский посол. Гектор ему понравился, и когда посол узнал, что и Гектор, и Хейзел ловят на блесну, он пригласил их попытать счастье в Норвегии на 5 милях воды, которыми он владел на реке Намсен, славящейся в Европе своей крупной рыбой. Когда Хейзел рассказала Кайле об этом приглашении, та завизжала так пронзительно, что Хейзел пришлось держать трубку на вытянутой руке. — О, как бы я хотела быть там с тобой, дорогая мамочка! Я так тебя люблю, правда! Пожалуйста, ну пожалуйста! — А как же твоя решимость сунуть в конце года Соупи Уильямса носом в землю? — До этого еще целая вечность. Если позволишь прилететь, я буду работать вдвое усерднее и любить тебя всю оставшуюся жизнь. Хейзел послала за ней Бибиджи. Река Намсен глубока и широка. В последний день Гектор и Кайла рыбачили с противоположных берегов одного и того же омута. Кайла размашистым движением забросила к нему свою 13-футовую леску. Гектор видел, как глубоко в воде под блесной сверкнула серебром рыба, словно отражение в зеркале. — Спокойнее! — закричал он. — Тебя выслеживает чудовищный лосось! Замри, пусть подплывет! Когда клюнет, ради бога, не дергай! Вытащишь крючок изо рта! Пусть заглотит его поглубже, тогда тащи! — Знаю, вы мне это сотни раз говорили! — крикнула в ответ Кайла. — Спокойнее, вот он! Он следил за концом ее удилища. Глубоко в воде сверкнул большой серебряный бок. — Спокойней, Кай, он все еще здесь! — О, дьявол, не стал клевать! — Вытягивай приманку и поменяй! Быстрее, Кай! Он не будет здесь ходить целый день! Стоя по пояс в холодной воде, Кайла подтащила к себе блесну и откусила ее крепкими белыми зубами. — Что нацепить? — Что у тебя самое маленькое и темное в ящике? — Номер 14, Мунро Киллер, крошечная. Привяжи и бросай на прежнее место! Она торопилась, бросок вышел неуклюжий, блесна упала чуть ближе. — Тащить, Гек! — Нет, пусть подойдет! Он напряженно ждал. В воде ни всплеска. Но неожиданно леска перестала раскачиваться. — Жди! — крикнул он. — Ничего не делай! Он видел, как качнулся конец удочки. — Он играет с приманкой. Не спугни его! Умоляю, не спугни, Кай! Но вот конец удочки начал медленно, но неуклонно опускаться. — Клюет! Подсекай! Кайла откинулась, потащила рыбу изо всех сил. Удочка изогнулась, как лук, и очень надолго замерла. — Мне кажется, я зацепила камень на дне! — крикнула Кайла. «Это рыба — настоящее чудовище! Жди! Она еще не поняла, что она на крючке!» Неожиданно катушка спиннинга завизжала, как душа в чистилище, и леска со свистом начала уходить в воду. «Убери пальцы с лески, не то рыба их сломает! Она сейчас выскочит!» Воды расступились, и из реки в тучи пены и брызг, как серебряный снаряд из ствола пушки, показался лосось. Увидев его, Гектор похолодел. Тощая маленькая девчонка вела неравный бой. Она упрямо держала удилище, леска продолжала разматываться, рыба понеслась вниз по реке. «Держись, дорогая, я сейчас!» — кричал Гектор, сбрасывая болотные сапоги. Потом босиком в одном теплом белье бросился в воду и поплыл, делая мощные гребки, выбрался на каменной стороне омута, остановился у нее за спиной и положил руки ей на плечи, чтобы она устойчивее стояла на каменистом дне. «Не трогайте мою удочку!» — предупредила Кайла. «Рыба моя, слышите?» Она знала, что если он тронет удочку, добычу ей не засчитают. Хейзел, удившая выше по реке, услышала шум и прибежала с удочкой в одной руке и фотоаппаратом в другой. «Что случилось?» — спросила она, но оба были слишком заняты, чтобы ответить. «Ты должна развернуть его, Кай», — предупредил Гектор. «Ниже по течению водопад. Если он до него доберется, пиши пропало». «Выбирай постепенно, не дергай леску». Теперь он держал Кайлу за пояс, чтобы ее не утащило на глубокую воду. Девушка положила удочку на согнутую левую руку, а правой придерживала спиннинг, чтобы задержать движение рыбы. Лосось сбавил скорость и, наконец, когда на катушке почти не оставалось лески, остановился. Удочка рывками заходила из стороны в сторону, рыба дергала массивной головой. Неожиданно она повернула и поплыла обратно, так же стремительно, как уходила. «Выбирай леску из воды», — сказал Гектор Кайле, — «сматывай». «Не надо кричать мне в ухо!» — возмутилась Кайла. «Я и так сматываю!» «Недостаточно быстро! Не спорь! Крути, девочка, крути! Если позволишь ему полностью проглотить приманку, он перекусит леску, как нитку!» Одновременно с берега давала советы Хейзел, а она старалась занять лучшую позицию для снимка. «Посмотри на меня, Кайла, и улыбнись!» «Не смей слушать твою спятившую мамашу! Смотри только на рыбу!» — предупредил Гектор. Рыба неслась вверх по течению, как серебряный метеор. Гектор одной рукой обхватил Кайлу за пояс и потащил за рыбой, с плеском спотыкаясь о подводные камни, крича, как пара беглецов из сумасшедшего дома, они гнались за лососем. Рыба опять повернула, и им тоже пришлось повернуть и бежать за ней вниз по течению. Лосось привел их на прежнее место и снова повернул. Неожиданно, по прошествии почти часа беготни, рыба остановилась, и они увидели ее. Лежа на дне в середине течения, она трясла головой, как бульдог с костью. «Ты сломала его, Кай. Он почти готов сдаться». «Мне уже все равно. Проклятый ублюдок сам меня почти сломал», — проскулила Кайла. «Если еще раз выбранешься, я доложу твоей бабушке, девчонка». «Давайте. Теперь я не боюсь даже бабушки Грейс». Медленно, осторожно она подвела лосося к берегу, с каждым рывком удочки поднимая его на несколько дюймов со дна, потом опуская и выбирая свободную леску. «Увидев нас, он сделает последнюю попытку. Будь готова к этому. Пусть забирает столько лески, сколько хочет. Не пытайся удержать его». Но рыба почти выдохлась. Последний ее побег был от силы на 20 ярдов, а потом Кайла смогла развернуть лосося и потащить к берегу. На отмеле лосось вдруг повернулся вверх брюхом в утомленной покорности. Его жабры раскрывались и закрывались, как мехи в поисках кислорода. Гектор подошел вброд. Осторожно, чтобы не порвать нежные мембраны, он просунул пальцы в жабры, поднял голову и взял рыбу на руки, как маленького ребенка, и отнес на берег. Кайла сидела рядом с ним по пояс в ледяной воде. «Сколько он весит?» — спросила она. «Больше 30 фунтов, но меньше 40, — ответил Гектор. «Да это не важно. Теперь он навсегда твой. Вот что важно». Хейзел сфотографировала их. На коленях лосось, на лицах счастье. Гектор и Кайла вдвоем отнесли рыбину на глубину и повернули головой против течения, чтобы вода текла в жабры. Лосось быстро восстановил равновесие и силы и забился, пытаясь вырваться. Кайла наклонилась и поцеловала его в холодный, скользкий нос. «Прощай», — навсегда попрощалась она с ним. «Иди и сделай много маленьких рыбок, чтобы я могла их ловить». Гектор разомкнул руки, и рыба, мотая хвостом, устремилась в глубину. Они рассмеялись и радостно обнялись. «Странно, Гек, что когда вы с нами, всегда происходит что-то хорошее», — неожиданно серьезно сказала Кайла. Хейзел запечатлела этот миг своим Никоном. Такой она запомнила дочь навсегда.